Здравствуйте и добро пожаловать на волну Софт Радио. Меня зовут Настасия, и сегодня вы откроете в себе то, что прежде вам не было доступно. Код Бога, прописанный в вашем ДНК. Этот код определяет вашу судьбу. То, что с вами происходило, происходит и будет происходить. В нем прописана вся ваша жизнь, от рождения и до самого конца. Сейчас вы услышите звук. Это матрица Петра Петровича Горяева. Она поможет вам открыть доступ к запретным знаниям об истинной природе человека. Эта матрица способна перепрограммировать ваше ДНК, убрать из него все болезни, восстановить здоровье всех систем организма и запустить процесс регенерации внутренних органов. Матрица позволяет обрести спокойствие и равновесие. Уже завтра вы проснетесь совсем новым человеком, полным сил, энергии и желания жить эту жизнь. Вы получите доступ к новой реальности, в которой нет болезней, нет страданий. Есть только здоровье и радость жизни. И все, что вам нужно, это просто слушать звук. Вам не нужно концентрироваться на звуках, словах. Вы можете включить эту запись, занимаясь своими делами, или же начать под нее засыпать. Звуки работают даже тогда, когда вы спите. Они работают уже в эту минуту, когда вы слушаете мой голос. Звуки матрицы заставляют вибрировать в такт все внутренние органы и клетки. Поэтому ее эффект вы сможете ощутить уже во время первого прослушивания. Кто-то может ощутить легкие подрагивания в мышцах, суставах, непроизвольные движения рук, ног, покалывание в области воздействия матрицы. Кто-то может ощутить прилив тепла в тело, расслабление всех мышц. Может появиться приятная усталость, вялость. Вам захочется спать или просто немного отдохнуть. Не сопротивляйтесь этим ощущениям. Позвольте своему телу просто отдыхать и наполниться спокойствием. Сейчас время вашего здоровья, молодости и красоты. А все остальное не имеет никакого значения. Есть только вы и этот звук.